Глава 32. Открываю глаза под настойчивую вибрацию телефона на прикроватной тумбочке. Не сразу соображаю, который час, потому что уже рассвело. Но когда все-таки доходит, резко сажусь на кровати и смотрю направо. На пустующей прежде половине спит Игорь. Сладко, на боку, спрятав руки под подушку. За грудиной заныло. Я поджимаю губы, зажмурившись. А не сон ли это? Нет. Вот лежит полуголый мужчина, прикрытый одеялом. Мышцы рук будто скульптором из камня высечены. Проведешь пальцами и почувствуешь всю твердость и мощь. Так хочется погладить его, но телефон разрывается. И только теперь до меня доходит, что я проспала садик. Встаю с кровати, хватаю телефон и иду на кухню. Дочка звонит уже во второй раз, и мне приходится быстро придумывать отговорку. Не скажу же, что я провела ночь с первой любовью, и он остался у меня ночевать. «Ник», — говорю сипло, изображая из себя мученицу. «Прости, я только услышала». «Мам», — в голосе проскальзывает тревога. «Что с тобой?» Я, видимо, вчера устала, голова так болела, и сейчас еле встала. Давление, наверное. Вот так в моем возрасте все можно легко списать на давление. Только не надо этим увлекаться. Прости, я должна была повести Диану в сад. «Нет-нет, я сама ее отведу, просто ускорюсь», — бубнит дочка в трубку. «Я и так тебя заездила». «Ничего страшного, я могу забрать ее вечером пораньше и к себе отвезти». «Да? Тогда отлично. Но ты давление померь. Если что, вызывай скорую и мне звони». Успокаиваю Веронику, а сама думаю. Ну какая же я чертовка. Вру взрослой дочери и не краснею. Но она ничего не заподозрила, потому что привыкла, что я всегда одна. Попрощавшись с ней, иду в ванную и привожу себя в порядок. По пути на всю ту же кухню прикрываю дверь в спальню, чтобы Игорь еще чуть-чуть поспал перед работой. Вот только ко скольки ему надо? Когда его будить? Так, и интересно, что он любит на завтрак? Пьет кофе по утрам или чай? Столько всего о нем хочется узнать. «Мы проспали?» Улыбаюсь, услышав за спиной его голос. Так и хочется пошутить, что мы и переспали, и проспали. Но, обернувшись через плечо, отвечаю. «Да, пришлось на ходу врать дочери, что у меня давление». «У тебя проблемы с давлением?» Стоя в дверях, хмурит брови он, а я разворачиваюсь и упираюсь бедрами в края столешницы. «А у тебя нет?» «Пока нет». «Да ты везунчик, рада за тебя, но не от всего сердца». Хмыкает, в два шага сокращает расстояние между нами и обнимает за талию. «На моей кухоньке очень тесно. Мы, кажется, заполняем все ее пространство. Смотрим друг другу в глаза, и я вновь тяну руки, чтобы потрогать его лицо и проверить, не сон ли это». «Доброе утро», — шепчу ему. «Доброе». Его ладони перемещаются на мои пальцы. Мы улыбаемся, говорим глазами. Сердца стучат в унисон. «Разве бывает женщина так счастлива?» Во взрослой жизни я таких чувств не знала. Успехи Ники, ее свадьба, рождение внучки — это ведь совсем другое счастье, материнское. А вот сейчас оно именно женское, осязаемое, пушистое и мягкое, как котенок. «Если ты и дальше будешь на меня так смотреть, я не пойду на работу. А у меня завтра командировка». «Завтра? И долго тебя не будет?» «В субботу вернусь». «Долго». Вздыхаю, а Игорь убирает мои ладони с лица, подносит их к губам и целует. «В субботу я работаю, а в это воскресенье у меня выходной». «Оставишь его для меня?» «Я уже обещала Диане сходить с ней в парк». «Я могу пойти с вами, тем более мы уже знакомы с твоей внучкой». «Можешь», расплываюсь в улыбке. «Ты ей понравился. Она сказала, что ты красивый». «А я красивый?» Хитро сузив глаза, спрашивает. «Красивый, ты же сам знаешь. И наши дети были бы красивые, если бы они у меня от него были». Мысли о нерожденных мальчиках и девочках совсем не нужны сейчас, поэтому я их настойчиво прогоняю. Пусть это утро и дальше будет таким безоблачным. Вот уже 2 дня я вроде бы в новом статусе «женщина встречающаяся». Только мой мужчина в деловой поездке. Я по-прежнему живу в привычном ритме. В первый выходной на неделе иду на прием к своему гинекологу. То краснее, то бледнее рассказываю ей, что у меня появилась половая жизнь. «Моя хорошая! Что за выражение «половая жизнь»? Терпеть его не могу! Половая жизнь у тряпки!» — восклицает Белла Борисовна Бакунц. Красивая женщина 48 лет с красивым армянским носом и внушительным бюстом. У нее вьющиеся светлые волосы до плеч и белоснежная улыбка. «Давай, королева, марш на трон!» Троном она называет гинекологическое кресло. Надев перчатки, она садится у моих широко раздвинутых ног и начинает осмотр. Я смотрю в потолок, сложив руки на груди, морщусь, когда становится немного неприятно, но эти ощущения быстро проходят. «Так-с, моя хорошая, более при акте любви не было?» «Нет». «Вот и хорошо. Внутри у тебя все стабильно. Стабильная ты моя». «Только, Белла Борисовна, у меня к вам 2 вопроса». «Одевайся, сейчас поговорим», — велит она, снимает белые перчатки и бросает их в урну. Когда я опускаюсь на стул напротив рабочего места врача, Белла Борисовна вносит результаты в мою электронную карту. Я же сижу, сложив руки на коленях, и терпеливо жду. «Мы же недавно сдавали анализы, да?» «Да-да, 2 месяца назад. Вы еще предложили мне для здоровья, ну, это самое». «Хм», — весело хмыкает она и водит мышкой по коврику. «Как в воду глядела, накаркала тебе мужика». У нее очень специфическое чувство юмора. Она не церемонится, не сюсюкает, говорит все в лицо. Поэтому Белла Борисовна мне нравится. Люблю, когда люди четкие. «Так, ну давай теперь с вопросами». «Первый. Вздыхаю так, будто на эшафот иду. Мой мужчина, в общем, он вовремя не остановился и...» Щеки пылают от стыда. «Понятно. Страсть обуяла». Она заглядывает в экран, потом смотрит на меня. «Последние месячные когда были?» «Да вот только закончились, и все случилось. Но вы же говорили, что у меня низкий овариальный резерв. Это значит, что шансы забеременеть у меня низкие. Да и какая беременность в 48, да?» «Ну, знаешь ли, у меня пациентка в 53 забеременела. Первым», — поднимает указательный палец вверх. «Она к этой мечте 20 лет шла, 6 ЭКО сделала. А потом совершенно случайно... Опа!» — хлопает в ладоши. «Но у меня же низкий АМГ, вы сами говорили». «Я тебя умоляю, Лиза, даже с низким залетают. На все воля Всевышнего. Но ты своему рыцарю скажи, что если не хочет киндер-сюрприз, то пусть не забывает про доспехи». «Ой, Белла Борисовна». «Давай противозачаточные выпишу». Она достает бумагу с логотипом клиники. «Только ты сначала УЗИ пройди. Если свободно, можешь записаться. И прямо сегодня, не отходя от кассы, так сказать», — подмигивает мне. «А потом забежишь ко мне с результатами». «Пройду обязательно». «А второй-то вопрос какой?» «Понимаю, что время у врача ограничено, и я здесь не для того, чтобы краснеть и вздыхать. Поэтому, набравшись смелости, признаюсь. Белла Борисовна, скажите, а если женщина никогда не испытывала оргазм, его как-то можно, ну, я не знаю, научиться получать, что ли?» Она немного хмурится, отставляет ручку в сторону и внимательно смотрит на меня. «А ты никогда?» «Нет, но у меня и мужчин было меньше, чем пальцев на одной руке, и я ни с кем не... доходила. Опускаю глаза от того, что вдруг так стыдно стало об этом говорить, но мне именно сейчас хотелось бы разобраться в вопросе. Дело в том, что я опять делаю вынужденную паузу. Слова вылетают с трудом. Меня В общем, я родила в 19, потому что меня... Лиз. Мягко зовет Белла Борисовна, и, подняв голову, я врезаюсь в ее красноречивый взгляд. Я тебя поняла. С Игорем, это мой мужчина, мне было очень хорошо. Наверное, потому что я влюблена в него. Но я не получила оргазм. Ни разу пока. И он расстроился. Я это вижу. Он же мужчина. Так-так. Гинеколог снова берет в руки ручку и стучит ею по столу.